Глава 42. О схватке командиров. Первый командир вытащил меч из ножен и широко расставил ноги, готовясь к поединку. Но бес остудил его пыл. «Прежде чем мы начнем, — сказал он, — пусть легионеры покинут зал». «Не доверяешь мне?» — усмехнулся Кэл. «Ни капли. Нет гарантии, что один из верных тебе лучников не выпустит стрелу мне в спину, если перевес в бою будет на моей стороне. Поэтому в зале должна остаться только мы двое и еще моя жена. Она для тебя не опасна. А за схваткой пусть следят. Авгуры. Один с твоей стороны, другой с моей. Так будет честно». Я обрадовалась, что Шейна останется. Жаль, мерзкий старик тоже задержится и будет судьей со стороны первого командира. «Хорошо», — согласился Кэл. «Приказываю выйти всем из зала. И волкодлака тоже заберите. Если уж играть по-честному, то обоим». Увы, мрака я лишилась. Зверь не хотел уходить, но я приказала. Сама накинула на него поводок и передала его легионерам. Волкодлак скулил и не спускал с меня глаз, когда его уводили. Но лучше так, чем стрела в лоб. Наконец, в зале нас осталось пятеро. Бес и Кэл стояли напротив друг друга в центре, а я с авгурами у стены. От страха мое сердце едва трепыхалось. Я комкала юбку и кусала губы. «Великие горы, дайте мне сил пережить этот кошмар!» Я неистово молилась за беса. «Я не могу его потерять. Только не теперь. Бой начался без предупреждения. Мужчины просто бросились друг на друга. Лязгнула встретившись сталь. Эта битва совсем не походила на бойню с волкодлаками. В схватке с животными не было правил. Здесь же, во главе, стояло мастерство владения оружием. Легионеры будто исполняли ритуальный танец. Тщательно выверенные, отточенные взмахи мечом. Ни единого лишнего движения. И это при том, что мужчины двигались быстро, даже молниеносно. На стороне первого командира был опыт. Может, ему не хватало ловкости и скорости. Зато он знал такие приемы, с которыми бес столкнулся впервые. И все же этого было недостаточно. Молодость и сила тоже играли немалую роль. Можно сказать, что соперники были равны. Бес стеснил первого командира, но и тот не оставался в долгу. Это было жуткое и кровавое зрелище. Мечи нет-нет и достигали цели. Но пока ранили по касательной. Бес даже не морщился. Для него это были царапины. Но я не могла похвастаться такой выносливостью. Пару раз я все же ойкнула, когда рана от мужа передалась мне. Особенно глубоким был порез на левом предплечье. Рукой муж закрылся от меча противника. Первый командир тоже порядком устал. Очередной удар мечом пришелся на запястье Кэла. Он не издал ни звука, только выронил оружие. Бес наступил на его меч, придавил к земле. Теперь вооружен был лишь мой муж. Он направил свой меч в грудь первого командира. Неужели убьет? Я не знала, является ли обязательным условием смерть соперника в схватке двух легионеров. Не удивлюсь, если так. Я зажмурилась, не желая смотреть на убийство. «Признай свое поражение, и я тебя пощажу», — услышала я голос мужа. Щедрое предложение со стороны легионера. Поразились все, включая меня. Похоже, общение со мной сделало беса более гуманным. Увы, Кэл не был дураком. Первым среди равных становится не без причины. Он все подмечал. Например, то, как я реагирую на раны беса. Может, поначалу он думал, что я вскрикиваю от страха за мужа. Но кровоточащая рана на моем предплечье многое ему объяснила. Мне негде было так порезаться за время схватки. Как выяснилось, плевать Кэл хотел на честь. Как бес и подозревал, он играл нечестно. Сейчас, когда его собственная жизнь висела на волоске, он нашел способ переломить исход боя. Меня. «Хватай девчонку!» — крикнул первый командир своему помощнику, авгуру. Я вздрогнула. Такого поворота никто не ожидал. Я уж точно. Не успела опомниться, как авгур кинулся на меня. Шейла попробовала ему помешать, но он оттолкнул ее с пути, и она отлетела в угол. Вот сейчас мрак бы мне пригодился, но придется сражаться самой. В руках Авгура, не пойми откуда, взялся кинжал. Какое еще оружие скрывает его балахон? Не уверена, что хочу это знать. Бес, забыв о противнике, бросился мне на помощь. Кэл воспользовался этим и подобрал меч с пола. Он не дал мужу добраться до меня, снова напав. Похоже, с Авгуром я буду один на один. Благо, у меня есть неплохое средство защиты. Я быстро бегаю. Пусть Авгур попробует меня поймать. Я задрала юбку повыше, чтобы не мешало, и бросилась прочь от старика. Он побежал следом, но в его годы легкие мышцы уже не те. Ему было далеко до моей резвости. Я же могла носиться по залу хоть весь день. Казалось бы, все складывается удачно. Но я не учла одного — связи с мужем. Вмешался первый командир. Видя, что его план не работает, и Авгур у меня не достать, он изловчился и ударил беса под дых. В тот же миг у меня перехватило дыхание, и я согнулась пополам. Ни о каком беге теперь не могло идти речи. Я и на ногах-то едва стояла. Именно в этот момент меня настиг Авгур. Схватил за волосы и потянул назад. У меня от боли навернулись слезы. «Убей ее!» — выкрикнул Кэл. «Убей, и бес тоже погибнет!» На секунду все замерли. Стих лязг оружия. В зале вдруг стало настолько тихо, что было слышно сбившееся дыхание дерущихся. Все-таки первый командир понял. Он разгадал нашу тайну и решил обернуть ее себе на пользу. Раз нельзя убить беса, он убьет меня. И все. Проблемы больше нет. Это последние секунды моей жизни, как никогда четко осознала я. Бес уже ничем не поможет. Он, как и я, обречен. Я взглянула на мужа. Он тоже смотрел на меня. Казалось, в зале никого нет, кроме нас. Весь мир как будто вымер. Есть только мы. В последний раз. Вместе. Мне так много надо было ему сказать. Столько слов толпилось на языке. Но времени не хватит даже на малую их часть. Поэтому я сказала самое главное. То, что, как я знала, он хочет услышать. «Я прощаю тебя», — прошептала я. Но в тишине мой голос прозвучал отчетливо. Нам обоим было необходимо это прощение. Бес должен знать, что я не держу на него зла за то, что случилось в нашу первую брачную ночь. То уже былое. Давно надо было это отпустить. Сразу стало легче. После моих слов что-то произошло. Раны, что были нанесены бесу и отразились на мне, начали заживать буквально на глазах. Порез на предплечье больше не болел. Наша связь, та самая, которую я сотворила, рухнула. Как? Почему? У меня была всего одна догадка. Я создала связь в пору злости и обиды на мужа. Я хотела, чтобы он страдал. Но стоило его простить по-настоящему, от сердца, и связь исчезла. В ней больше не было нужды. «Проклятые демоны!» — выругался первый командир. Он понял, что опоздал, но не отменил приказ убить меня. Просто так, чтобы сделать бесу больно. Авгур приставил кинжал к моему горлу. Острое лезвие надавило на вену, пуская первую кровь и холодя кожу. Счет пошел на секунды. И тогда произошло кое-что еще. По телу беса вдруг пошла рябь. Муж вскрикнул и выронил меч. Мне больше не передавалась его боль. Но это не значит, что она не была мне близка. Я переживала за мужа даже сильнее, чем за себя. Авгур не убил меня в ту же секунду лишь потому, что застыл, пораженный тем, что происходит с бесом. Его тело менялось. Кожа покрылась густой черной шерстью. Лицо вытянулось. Он упал на колени, выгнул спину и, запрокинув голову, завыл. От ужаса я зажмурилась, а когда открыла глаза, человека уже не было. Его место занял огромный сильный зверь. Настоящий вожак стаи. Мы смотрели на новообращенного волка, не мигая. Я первой пришла в себя и отбила руку Авгура. Звякнув, кинжал упал на пол. Старик не сопротивлялся и не пытался поднять оружие. На его лице читался трепет и восторг. Я тоже была поражена, но все-таки догадалась подобрать кинжал. Мало ли что. По залу разнесся смех Шейны. Слегка истеричный, но вместе с тем довольный. Я вспомнила рассказанную ею легенду. Легионеры ждут своего истинного предводителя. Того, кто сможет, как их предки, менять обличье. Неужели это бес?